искать в лугах перепелиные яйца и гонять дергачей. Когда Сережа был маленьким, он всегда спрашивал, скоро ли подойдут луга. Теперь он знал, что до лугов будет Пантюхина, потом Мельница, потом Тимофеевка, потом еще Саверский пруд, а уж потом луга, да и то сперва чужие. Наши луга были под самой рекой Прокошей, а еще дальше, за рекой и за лесом, стояли три осокаря. У среднего два сука росли ниже других и в стороны, как будто он руки растопырил, а два крайних дерева, похоже, были на чуть согбенных странников, остановившихся, чтобы послушать друг друга. Эти осокари появляются сразу, как только перевалишь Пантюхинский бугор, и потом все время будут стоять на одном месте. Хоть целый день к ним ехай, и никогда не доедешь. Отец говорил, что стоят они на Муромском тракте давным-давно, еще при царице Екатерине посажены были. Сережа знал, что тракт — это большая дорога, но не понимал, почему же там стоят три осокаря, когда в песне поется. На Муромской дорожке стояли три сосны. Он сидел и щурился от яркого, но невысокого солнца. Глядел на открытые с Пантюхинского бугра далекие деревни, затененные садами да ветлами, на одинокие белые колокольни, на синие сплошные леса, подымающиеся ярусами все выше и выше до самого неба, и на тех оторванных ото всего живого, заброшенных в небесное пространство, трех осокарей-странников, которые все стоят на месте и думают, потому что не знают, куда им идти. Ему хорошо было так долго и лениво глядеть вдаль, вдыхать еще прохладный, отдающий пресным запахом дорожной пыли воздух, слушать, как заливаются невидимые в небе жаворонки, как погромыхивают колеса, да бренчит пустое ведро, подвязанное к телеге Маркела, и думать о том, что его сестрички, подюж, проснулись, узнали, что он уехал в луга, и ревут, размазывая слезы по щекам. Вдруг отец выхватил у него вожжи и перекинул их Федьке. «Осади лошадь!» — крикнул он и спрыгнул с телеги. «Кабы на вилы не напоролась!» Отец в два прыжка нагнал впереди идущую подводу и крикнул. «Маркел Иванович, вилы убери!» «Какие вилы?» — отозвался тот, оглядываясь. «В задке у тебя высунулись!» «Ах, мать твою, перемать!» — проворчал он недовольно и, увидев выдвинутые вилы, крикнул девочке-подростку. «Панка, ты куда смотришь? Аль глаза еще не продрала?» Он спрыгнул проворно, зашел с задка, выдернул вилы, уложил рогами вперед. Между тем проехали первый перекресток. Вправо пошла дорога на Пантюхина, а босс взял левее, вдоль села. «А что, Славнинских на Кулму поедем?» — спросил Андрей Иванович. «Передние решили на Кулму», — ответил Маркел. «А не потонем там, в отрогах?» «Ну, такая сушь стояла!» «Здорово живешь, уж больше недели, как дожди льют. А потом ведь там вода донная. Кто-то ездил, говорят, сухо». «Ну, как знаете». Андрей Иванович поотстал от Маркела и вспрыгнул на свою телегу. «Папань, я все тебя хочу спросить. Вон там, на самом взъеме, ямины остались», — Федька указал на Пантюхинский овраг. «Говорят, будто землянки там рыли». «Говорят», — отозвался Андрей Иванович. «Там стоял дубовый лес, когда пригнали сюда пантюхинцев. И церковь из тех дубьев срублена. А почему их зовут поганами? А кто их знает? Будто их в карты проиграл какой-то князь. И пригнали их сюда из Литвы. Вот и прозвали поганами». Когда проезжали мимо Пантюхинской околицы, от села бросились к обозу с полдюжины разномастных, лохматых, неопрятных собак и залаяли в раз, как по команде —